Я капусту, Оля Макарова, Центр финанс. Гаврилова, Алина Евгеньевна. Ольгу Валерьевну могу услышать? Что вы хотели? Могу я услышать девушку данную, Ольгу Валерьевну? Для чего? Этот номер телефона указан как основной в ее анкете. Ну, я знаю, я спрашиваю, для чего? Передайте, пожалуйста, Ольге Валерьевне, что она стала участником акции «Е-капуста дарит деньги». Необходимо с нами связаться. Чего вы дарите? «Е-капуста дарит деньги». О, а мне подарить денег, а? Вы не являетесь нашим клиентом. Давай буду вашим клиентом. Сколько денег? Всего доброго, до свидания. Скажи, денег-то сколько? Дайте. Слышь? Алло. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Мне Андрея Валентиновича нужно услышать. Это вы? Да, это я. Звонок он с первого коллекторского бюро. Божицкина Мария Алексеевна. Записи у нас ведутся. Фамилию назовите еще раз. Скажите, Андрей Валентинович, по какой причине оплату не производите по долгу по своему? Фамилию еще раз назовите свою. Вам уже представились. Что, прям представилась, что ли? Вам уже представились полностью в этом разговоре. А что, принципиально, и что это ли? Вам никак не поможет с оплатой. Ты, принципиально, никак, что ли? Абсолютно. Вы можете не запоминать и не слушать даже. Вы как платить будете долг ваш? Слушай, ну раз ты с этого начала, знаешь, я продолжу. А тебя это ебет вообще? Как, что, платить? Слушайте, корректно общайтесь. Ебет тебя? Вам столько лет, столько лет, а вы не научились разговаривать вежливо. Ну, знаешь, хуй такой большой. Вы всегда некорректно общаетесь. Я от вас ничего другого не ожидала. Просто думаю, может быть, люди меняются немножко. Что ты хочешь? Вы работу нашли, скажите, вы почему не платите? Что ты хочешь? Работу вы нашли? Какую работу? Работу, где деньги зарабатывают. Или вы только кредит умеете брать? А ты там что зарабатываешь? За счет других людей. Слышь? Да какая разница, вам опять никак не пошло. Вам денег занять или что? Слышь? Да, давай, приезжай. Давайте. Нет, давай. Прежде приезжай. Всего. Да, а потом. Если хотите а потом что-то слушай, попросить, только вежливо. Да, да, да, давай. Андрей Валентинович. Давай ты приедешь ко мне, я тебя ебну. Да, перестаньте. Да. Перестаньте. Я даже не понимаю, что вы говорите. Вы просто слышь, как-то мямлите. Вот ебну что-то, тебя. Что-то некорректное. Качественно. Что-то некорректное, что-то мямлите. И вы вынуждаете меня с вами попрощаться. У вас нет денежных средств, скажите, почему вы не платите? Да есть, я тебе даже могу денег дать. Если бы за мат платили, вы бы, наверное, слушай, были самым богатым слушай, человеком. Слушай, вы так, почему подожди, попрошайничаете подожди, в банк, подожди, ходите? Блядь, слышь, вот давай ты мне нахуй вот сиськи свои сейчас по WhatsApp, а что ждать, что WhatsApp, ждать, вы когда платить будете? Слышишь, когда я тебе 500 платить? Рублей на я телефон кину. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Слышишь? Вот... Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Алексей Владимирович Павлов. Ага. Звонок с коллекторской службы, звоним поручение ПАО «Бинбанк», Галимова Диана Рубинова. Запись разговора ведет. Алексей Владимирович, 306 дней задолженность, 44 998 рублей, 58 копеек, 45, если округлить оплату. Вы когда планируете производить? Так, еще раз представьтесь, откуда вы? Звонок с коллекторской службы, звоним по поручению ПАО «Бинбанк», Галимова Диана Рубинова. А что за коллекторская служба? Внутреннее подразделение банка. Полностью наименование. Я вам полностью сказал наименование, Алексей Владимирович. Другого полного наименования у меня нет. Нету, да? То есть да. У ПАО «Бинбанка» есть собственная коллекторская служба, да? Да, это отдел банка, так называется. Все верно. И кем вы там работаете? Алексей Владимирович, я работаю специалистом банка. Давайте, пожалуйста, мы сейчас не по моей работе будем разговаривать, понятно. А по вашим долгам. Старший или младший специалист? Ведущий специалист. Ведущий, да? Да, верно. А куда ведете? Алексей Владимирович, по факту будет разговор? Или вы хотите уйти от разговора? Светлое будущее или куда? Алексей Владимирович, у вас светлого будущего пока не вижу. С долгом 45 тысяч, 308 дней не можете внести платеж. Год не можете внести 45 тысяч. Сколько? Что у вас за проблема? Сколько не могу? Год почти не можете внести 45 тысяч. Уже год? Нормально. Да, почти 306 дней. 306 почти год, 10 месяцев не можете внести. Да. В чем проблема у вас? Что случилось? Что вам не позволяет носить по 4-5 тысяч в месяц, чтобы закрыть эту карту? Да, давно бы закрыли, если по 4, по 5 тысяч в месяц оплачивают. Ну, у меня, видите, что у вас, доходы не позволяют, Алексей Владимирович? Нет, у меня станки ебальные на реализации стоят. Вот продать не могу. Вот уже в аренду думаю сдавать. Алексей Владимирович, если вы пытаетесь сейчас ему утвердиться или уйти от разговора, вы просто не забывайте о том, что долг у вас есть, который вы не можете оплатить. Вот у меня также 3 станка еще стоят, понимаете? Хорошо, Алексей Владимирович? Давайте я вам в аренду разговор, дам. Разговор, к сожалению, наш неконструктивен, Алексей Владимирович. 5 тысяч сейчас пойдет? Алексей Владимирович, что? Разговор наш неконструктивен, о том, что вы должник, не забывайте. Всего доброго, Саня. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Семенова Оксана Александровна. Это микрофинансовая компания «Кофинанс» Трагомар Критикус. Могу услышать Софию Фатиховну? Что вы хотели? Можем ее услышать? Я у вас спрошу, что вы хотели? Почему отвечаете вопросы на вопрос? Слышь, ты там что, блядь, умная? Я тебя спрашиваю, что ты хочешь? Я звоню на ее сотовый телефон. И чё? Почему отвечаете и вы? Ну, потому почему что. Почему отвечаете вы? Потому что тебе полный расклад. Это не ответ. Конечно. А? Ты там еще не выспалась еще? А? Так вы мне скажете, где Альфия Фатиховна? Какая разница? Что ты хочешь говорить? Потому что это ее сотовый телефон. И чё? И? Дальше. Хорошо, я услышала. Передайте, пожалуйста, информацию, что это не ковид плюс. Пусть она что ты хочешь от нее конкретно? Передайте ей, пожалуйста, информацию. Это может, денег стоит. Хочу. Что ты хочешь? Спрашиваю. Хорошо, я услышала. Вы усугубляете лишь ей ситуацию. Ты там, блядь, свою ситуацию не усугуби, блядь, ясно? Как я ее усугубляю себе? Как о своем будущем, блядь, подумай. Как я себе ее усугубляю? Привыкли, блядь, бабки вымогать. Как я себе ее усугубляю? Вымогательством своим, нахуй. Как я еще раз себе ее усугубляю? Срок, блядь, заработаешь, нахуй, на дыр продоле, блядь, ясно? За будешь что? Ковырялкой, блядь, беспонтовой, нахуй. Все понятно. Как я себе усугубляю себе ситуацию? Вы мне так и не ответили. Вы говорите такую ерунду, которую вы сами какая не понимаете. Ерунда? Я спросила вопросом, повторила это 5 раз. В чем я усугубляю уголовный себе кодекс, ситуацию? Блядь, почитай, ясно? Да, скажите, что закон, статью, что, ну, прочитаю. Закон, зачем назовите мне? 163-я, вторая, УК РФ. Почитай. Угу, и что там? Почитай. Как вы, блядь, любите говорить, нахуй, откройте интернет, блядь, и читай. Вымогательство группы лиц, блядь, по предварительному сговору. Ну. В чем вымогательство? Ну, ты же бабки выжимаешь от меня. Ну, потому что она должна, поэтому... Кому должна? Наша компания. Компания? Да. Кто ее должником объявил? В вашей она компании. Сама. Она сама? Она сама себя объявила. Она себя никак не могла объявить. Она является заемщиком, а не должником. Это первое. Должником ее могут признать только по суду. Суд был? Нет. Пошла нахуй, значит. Все понятно? Вы усугубляете ситуацию. Все, это ты, блядь, всего... усугубляешь свою ситуацию, ясно? Чем сейчас я себе сейчас ее я приеду к тебе, блядь, в компанию, нахуй, выдеру все... Да вы даже не знаете, где я нахожусь. Это всего лишь пизды. Слова. Где ты находишься? Это всего лишь слова, понимаете? Адрес вот говори. Именно. Вы же сказали, вы приедете. Вы даже не знаете, где я нахожусь, а вы же говорите, что вы приедете. Я это пустые слова. Я предполагаю, блядь, что ты находишься в той организации, в том именно, вы лишь в том именно офисе, где она брала денежные средства. Так это в противном случае, вот, блядь, из-за того, что ты сейчас такая умная, нахуй, блядь, пострадает тот человек, который будет находиться в том офисе в первую очередь. Все в понятно. Каком? В каком офисе? Там, где она брала. А где она брала? Блядь, ты что меня тупостью-то, блядь, долбишь, нахуй, с утра пораньше? Это слышишь? Не тупость, это не тупость. А что это? Просто вы говорите то, не знаете чего, понимаете? Ну, так говори адрес. Вы разговариваете по телефону, говорите, что вы сейчас приедете, адрес что-то мне сделаете. Говори. Это просто лишь слова. Адрес говори. Вы себя, вы просто телефонный герой, который, ну, по телефону может ты и сделать. Послать, и что-то еще сделать. Сделать. Это все, что можешь вы можете. Можешь ты сделать. Взять вы у меня ничего сделать не можете. А ты можешь в щеку взять у меня? А, вам 15? Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Заитова Аделя Сержидиновна. Уведомляю вас о записи разговора. скажите, а Джафаров Руслан Арифович вам знаком? Допустим. Кем он вам приходится? А что? Мы его разыскиваем, возможно, будет привлечен к ответственностям. Какой уголовный? Хотим с ним пообщаться. Какой уголовный ответственный? Каким он вам приходится? А что вы так интересуетесь? Кем вам приходится? Подождите, вы звоните мне, собираете информацию о моем неважно ком и просто тупо задаете вопрос, кем он мне приходится. Почему я должен вам вообще объяснять? Джафаров Руслан Арипович предоставил ваш номер телефона. Как вы тоже... контактный. Да подожди. Мы его разыскиваем, хотим с ним пообщаться. Вот, вы только что второй раз уже сказали, что вы его разыскиваете. Да. Для каких целей? Алло. Да-да, для каких целей вы его разыскиваете? О чем вам с ним общаться? Мы хотим с ним пообщаться, урегулировать некоторые вопросы. Какие? А вы для чего интересуетесь? На себя хотите взять ответственность? Какие вопросы? За него. У вас к нему могут быть. А почему вы интересуетесь так? Кем он вам приходится? Слышь, а нахуя ты вообще его ищешь? А? Во-первых, мы на «ты» с вами не переходили. Давайте не будем выражаться, будем нормально общаться. Так я задаю вопрос. Ответь. Мы его разыскиваем для того, чтобы пообщаться. Хотим урегулировать финансовые вопросы. Пообщайся со мной. А вы кто такой, чтобы мы с вами общались? Смотри, есть еще, знаешь, какой вариант? Ты можешь пообщаться со своим ртом, с моим хуем, нахуй, и мы с тобой урегулируем финансовые вопросы. Я дам тебе 500 рублей. Я аудиозапись предоставлю правоохранительным органам. Давай. Вот будете вот так общаться, давай, как вы давай, сказали, предоставляй. Правоохранительными органами. Предоставляй. Ясно? До свидания, молодой давай, человек. Да. Давай, пиздуй. Алло. Алло. Да-да. Добрый день, Андрей Валентинович. Допустим. Поточнее. Что? Поточнее. Это кто? Это первое коллекторское МБО. Олейников Кирилл Игоревич меня зовут. Какой Оленев? Олейников Кирилл Игоревич. Ага, ну понятно. Что надо, Кирилл? Мне нужен Андрей Валентинович. Вы Андрей Валентинович? Ну, допустим, да, говори. Что надо? Давай, время не трать. Не, мне не допустим, мне точно нужно. Что нужно конкретно, по факту? Давай, не Андрей трать Валентинович, время. Андрей Валентинович, что вам нужен? Ну ты что, меня, блядь, сейчас тупостью своей клевать будешь или что? Конкретно, что ты хотел? Кирилл Оленин. Давай, нужен. Говори. Ну, говори. Телефон его пригласите. Говори, что надо. Андрей Валентинович, я же сказал, вы не слышите, что ли, юноша? Блядь, слышь, что? Говори, что надо. Андрей Валентинович нужен, я же сказал. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я дозвонился по номеру, последняя цифра которого 6512. Допустим. Я с Александром Леонидовичем Козловым разговариваю. Допустим. Меня зовут Нельса Гыновна, звоню вам с Восточного экспресс-банка с отдела досудебного взыскания. Так все-таки вы Александр Леонидович? Да. Хорошо, Александр Леонидович, а почему не оплачиваете свою задолженность в нашем банке? В чем причина? А что вы хотели? Почему вообще вопрос такой? Еще раз представьтесь, будьте добры. Меня зовут Нельса Гыновна, звоню с Восточного экспресс-банка. Нельса Гыновна? Да, все верно. Ага. Я могу услышать причину вашей неоплаты? У вас что, нет работы? Так, досудебное взыскание, то есть ваша организация конкретно прикреплена к банку или вы работаете в сторонней коллекторской организации? Подробно об этом. Вы меня слышите? Просто я вас очень плохо слышу. Можете погромче говорить? Я говорю, вы работаете в самом банке или вы в банке, конечно. В банке, да? Просто мне на днях звонили по этому же вопросу, но человек представился коллекторской организации. Нет, я звоню вам сейчас именно с банка. Именно с банка, да? То есть вы меня в заблуждение не вводите, да, и не обманываете? Нет. Вы работаете я в банке, да? Так. Да, я сейчас в банке нахожусь. А, в банке. Понятно. Ну давайте тогда. А как мне удостовериться, что именно вы сотрудник банка? Где я могу узнать об этом? Я представляюсь по телефону, соответственно. Ну, понятно. Ну, как вы мне представились по телефону, да? Я вам тоже представился, да? А еще раз говорю, мне на днях звонил человек, представился сотрудником коллекторского агентства. Вот, с целью получения с меня денежных средств. Вот, звонил. Когда этот звонок был? Да на днях. Ну, скажем так, в понедельник. Угу. Ну, единственное, что еще могу сказать, это свою фамилию. А так по-другому удостовериться, я не знаю, что вам предложить. А то беспредел какой-то творится. Вот ноги обещают сломать, монтировку в грудь воткнуть. Вот. Именно поэтому я и хочу знать, что вы это вы, что вы работаете в банке. Вот. Как я могу удостовериться? А если... Я говорю, единственное, что я могу сказать, это только так, назвать свою фамилию. Я понял. А в каком вы городе находитесь? Мы находимся в городе Саратов. Ага. Так, а если к вам подъехать, допустим, я вас там застану, да? Да, вы можете подъехать. Конечно, у нас прям там и есть банк офис. Ага. Тут я и звоню. То есть с вами познакомимся, посидим, побеседуем, чай попьем, да? С печенюшками. Ну, этого не будет, конечно, но вы просто убедитесь, что именно здесь находится банк, здесь работают сотрудники, которые вам звонят. Так, фамилию скажите, пожалуйста. Рахметова, да? Все, спасибо. Сначала удостоверимся, потом будут все диалоги. С чаями, печенюшками. Ну, хорошо, я вас понимаю. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.